Волынский отвечал на эти распоряжения таким письмом к императрице от Камышинки. «Получил я указ из Сената о том, что Ваше Императорское Величество повелели положенный безвинно на меня штраф 12 тысяч рублей снять, а паче соизволили свободить из астраханской пеклы, и что я между здешних варвар волочуся на моих собственных проторях, затем мои убытки наградить. Я, волочася здесь, ныне уже было и до того дошел, что калмыки за мое к ним бескорыстное благодеяние и за труды и самого меня убить или поймать хотели. Дабы уж всему их бешенству конец был, для того, может быть, пробуду здесь до октября месяца или и далее. Когда уже Ваше Императорское Величество соизволили калмыцким делам быть в моей дирекции в Казанской губернии, я в том предаюсь в волю Вашего Величества». Между калмыками опять начались усобицы. Наместник Чарендундук, видя, что Волынский не хочет принести ему в жертву Досанга, хотел призвать к себе на помощь кубанских татар. Но Волынский помешал сношением калмыков с татарами. Скоро, однако, он убедился, что от Досанга нельзя ожидать никакого добра. «Я желал, — писал Волынский, — чтоб калмыки были разделены на две партии и до сего времени держал больше Досангову сторону. Но теперь вижу, что он человек непотребный, забыл благодеяние государя Петра Великого и мои труды, забыл, что я спас его от смерти, из нищих сделал сильным владельцем. Забывший все это, он искал покровительство кубанцев, после чего нельзя уже ждать от него никакого добра. Кроме того, при нем людей умных и добрых нет». Чарендундук, хотя не умнее его, и такой же пьяница, однако человек с совестью, да и люди при нем отцовские, умные и добрые есть, через которых все можно делать. Сколько Досанга под протекцию ее императорского величества не держать, но совершенно уберечь нельзя, потому что он перед той стороною бессилен, а держать при нем всегда наши войска очень убыточно и трудно. Да и ту сторону можем этим отогнать, и пути в нем не будет, потому что у него люди воры, а брат его Нитар-Доржи над всеми ворами архиплут. Все владельцы и простой народ другой стороны на них страшно озлоблены, потому что от них ни другу, ни недругу спуску нет, всех обокрали кругом. Так как Досангу все равно пропадать же, то, по моему мнению, надобно сделать так. Объявя все его дурные дела, объявив, что императрица отнимает от него свою руку, отдать его на суд Чарендундуку, чтоб управился с ним сам. Та сторона такой милостью будет довольна. В противном случае они самовольно его погубят и будут хвастаться, что сделали это, несмотря на покровительство, оказываемое нами Досангу. Императрица отвечала, чтобы Волынский поступал по тамошнему состоянию дел и по своему рассуждению. Досанг начал исправляться по-калмыцки, удавил брата своего Нитар-Доржи и прислал труп его к Волынскому. Между тем, дело Мещерского не затихало, и в конце года Волынский пишет императрице из Пензы. «Я засвидетельствуюся Богом и делами моими, что я никакой вины моей не знаю. Однако ж, как известно вашему императорскому величеству, о многих персонах, ко мне немилостивых, от которых ныне такое наглое гонение терплю, что поистине сия печаль меня с света гонит и в такое отчаяние привела, что я не смею ни на какое дело отважиться, понеже что не делано, редкое приходило без взыскания, и я только в том живу, что непрестанно ответствую и за добрые дела, так как бы за злые. И так, о, сколько ни было слабого ума моего, истинно все потерял, и так сбит с пути, что уж и сам себе в своих делах не верю. Сотвори надо мною, бедным, божескую милость, и чтоб указом вашего императорского величества повелено было мне в нынешней зиме хотя на малое время побывать ко двору вашего императорского величества. В следующем письме объясняется причина беды. Военная коллегия приказала за мичмана Мещерского судить меня военным судом. Служу я с ребяческих моих лет и уже в службе 23 года, однако никакого штрафа на себя не видал и ни с кем на суде сроду моего не бывал. А ныне прогневил Бога, что будут судить меня с унтер-офицером, а паче с совершенным дураком и с пьяницею. Известно всем, что он, Мещерский, ни к чему не потребен и дурак, и пьяница. Для того он, Мещерский, и жил в доме генерала Матюшкина в прямых дураках, где многих бранивал и бивал. Также многие и его бивали, и напоя пьяного, и сажей умарывали, и ливали ему на голову вино, и зажигали. Он же бывал в доме его острижен и по-жидовски. А и кроме того, и в прочих во многих домах, куда б он ни пришел, везде смеивались над ним. Неоднократно вваливался он пьяный по кабакам и по улицам и ганивался за многими с палками и с каменями. Прошу, дабы прежде освидетельствовано было оного Мещерского состояния, также и то, какие мне учинил обиды, и как в доме генерала Матюшкина бронил меня и бедную жену мою, и сущего младенца дочь мою, чего ни последнему унтер-офицеру снести невозможно. В Петербурге готовили Волынскому новую неприятность. 15 декабря 1725 года в доме императрицы собрался тайный совет по иностранным делам. Присутствовали Меншиков, Апраксин, Головкин, Толстой, Остерман, Ягужинский читали последние донесения Волынского о приближении киргиз-кайсаков и каракалпаков к Яику и о намерении их ударить на калмыков. Тут генерал-прокурор Ягужинский донес о мнении Сената, чтоб Волынскому быть у одного дела, или у калмыцкого и жить в Саратове, или управлять Казанскую губернию, а вместо него к калмыцкому делу назначить другого, которого подчинить генерал-фельдмаршалу князю Михаиле Михайловичу Голицыну. Причем Голицын должен иметь главную квартиру в Рыбном и командовать над всеми войсками по Волге и Дону, кроме Астрахани и крепости Святого Креста. По долгом рассуждении императрица изволила определить: